спрыгнув на землю, перекатилась раз, другой, и, оказавшись на краю дренажной канавы, сползла туда головой вниз. Еще один реактивный истребитель. На этот раз Лейла увидела зловещий след от пламени, вырывающегося из сопла турбин. Один за другим вспыхивали грузовики и пропадали в клубах черного дыма. «Почему мы в них не стреляем?» — донесся чей-то крик. «Чем?» — крикнули в ответ. «Все оружие в кузовах осталось». Еще одна женщина спрыгнула в канаву рядом с Лейлой, и она услышала громкие всхлипы, но голову поднять не решилась. Следующий истребитель делал вираж. На этот раз жертвой оказался грузовик, в котором только что ехала Лейла. Машина взорвалась и разлетелась на тысячу частей. Раздался новый вопль ужаса. На голову Лейли и вокруг нее посыпались осколки металла и куски человеческого мяса. Она еще теснее прижалась к зловонной земле канавы. Нужно во что бы то ни стало избежать смерти от этих летающих чудовищ. Снова заход истребителя. Оглушающий свист. Треск и грохот взрывов. И вдруг... Все стихло так же неожиданно, как началось. Истребители взмыли высоко в небо и повернули на запад, показав синие звезды на боках, блеснувшие на солнце. На мгновение все стихло, но тут же тишина заполнилась болезненными стонами и криками о помощи. Лейла осторожно подняла голову над краем канавы. На дороге уже копошились люди. Она оглянулась на женщину, которая прыгнула рядом с ней в яму. Это была Суат. «Эй, ты жива?» Египтянка медленно повернула голову. «Кажется, ранена», — непривычно глухим голосом отозвалась та. «Давай помогу», — Лейла придвинулась к подруге поближе. «Спасибо», — прошептала Суат. Попыталась поднять голову, но тут же медленно повалилась на бок, а из носа и рта хлынула потоком кровь, жадно поглощаемая землей. Глаза Суат широко распахнулись и остекленели. Лейла не могла отвести от нее взгляда. Она впервые видела умирающую, но ей не надо было объяснять, что Суат уже нет среди живых. Лейлу затрясло в ознобе. Она заставила себя отвернуться и встала. Дорога была завалена осколками, обломками, кусками тел. Прямо перед ней лежала рука. На одном из пальцев сверкало бриллиантовое кольцо. Она отпихнула эту руку и стала пробираться к останкам грузовика. Вместо машины на дороге лежала груда обгоревшего дерева, искореженного металла и изуродованных тел. Оглядев это кладбище рассеянным взглядом, Лейла двинулась дальше, вперед. Кабина их грузовика сохранилась лучше других частей, и из распахнутой двери торчали ноги командира. Остальная часть тела повалилась на водителя, закрыв его собой. Юбка задралась, обнажив округлые бедра. Углом глаз Лейла заметила какое-то движение. Живой солдат, обнаружив руку, отброшенную Лейлой, стаскивал с пальца бриллиантовое кольцо. Справившись со своей задачей, он швырнул руку еще дальше, внимательно рассмотрел бриллиант и сунул его в карман. Только тогда он почувствовал на себе взгляд. Она молчала. Солдат растерянно улыбнулся. Мертвым ничего не нужно. И стал обходить грузовик. Лейла почувствовала, как к горлу подступает рвота и согнулась. Спазм за спазмом сотрясало ее тело, выворачивая кишки. Она стала терять сознание и упала бы. Но сильная рука поддержала ее за плечи. «Спокойно», — сказал Хамид. «Спокойно». Желудок ее опустел. Но пришла слабость и жестокий озноб. Лейла уткнулась лицом в его плечо. «Почему?» — бормотала она сквозь слезы. «За что? За что они нас так?»